Риски и ответственность. Как не наломать дров? Путь предпринимателя похож на прохождение сложного уровня в игре. На каждом шагу тебя могут поджидать ловушки и боссы. Но если знать правила и быть внимательным, можно дойти до финала победителем. Твоя главная задача — научиться отличать реальные возможности от замаскированного обмана, соблюдать баланс и не бояться неудач.